не в диковинку для него были. За короткий срок, в начале 30-х годов, наш рабочий класс вырос в несколько раз. Ведь не с Луны же свалилось это пополнение. Оттуда же оно пришло, из деревни. Шел на стройки и на заводы не песеголовец, а тароватый русский мужик, имевший за плечами тысячелетний опыт государственного строительства. И, конечно же, не последнюю роль сыграла в этом деле крестьянская община. Многие исследователи общины в прошлом, да и теперешние, под этим словом разумеют прежде всего через полосицу, частые переделы земли и пресловутую трехполку. Но крестьяне всегда понимали общину как мир, то есть сельское общество, уклад жизни и весь распорядок бытия. Это отлично знали и Достоевский, и Толстой, и многие народовольцы, ушедшие в народ, которые горячо встали в защиту общины. Толстой защищал не трехполку, не через полосицу, а уж кто-кто, а он-то знал толк в земледелии. А защищал он сельский мир, то есть русский уклад жизни, духовное общение, трудовую взаимопомощь. Помощь безлошадным, строительство домов, погорельцам, прокладку дорог, наведение мостов и прочее — все это делалось миром. И заметьте, по доброй воле, по охоте и бесплатно. Человек, рискнувший отлынивать от этих общественных работ, немедленно предавался всеобщему осуждению и даже наказанию. Община сурово боролась с пьянством. Пьяницу, то есть человека, пившего не по праздникам, а в рабочие дни, сход лишал права распоряжаться землей и хозяйством в пользу старшего сына, если он взрослый, или в пользу жены при малолетних детях, а порой этих пьяниц и высылали из общины. Желающим подробно ознакомиться с этим многовековым порядком, автор советует прочесть «Документы по истории крестьянской общины 1861-1880 годов», изданные Академией наук СССР в 1984 году. О последних месяцах жизни общины, о разрушении ее тысячелетнего уклада и написана эта книга. Оттого-то и много в ней страниц элегических. Надеюсь, читатель проявит снисходительность к излишней, быть может, чувствительности автора при описании затянувшегося расставания с этими патриархальными формами жизни. О становлении же новых колхозов в 30-х годах, о жизни в них автор намеревается рассказать особо, но это будет другая книга. Автор полагает, что его точку зрения на коллективизацию нетрудно установить из прочтения романа, и что исходит она из знаменитой формулировки Ленина, посвященной этому вопросу. «Поощряя товарищество всякого рода, а равно сельскохозяйственные коммуны среди крестьян, представители советской власти не должны допускать ни малейшего принуждения при создании таковых. Лишь те объединения ценны, которые проведены самими крестьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими на практике. Чрезмерная торопливость в этом деле вредна, ибо способна лишь усиливать предубеждение среднего крестьянства против новшеств. Те представители советской власти, которые позволяют себе употреблять не только прямое, но хотя бы и косвенное принуждение в целях присоединения крестьян к коммунам, должны подвергаться строжайшей ответственности».